История одного скелета. Историки Германии давно озадачены каверзным для их самолюбия вопросом. Чем объяснить, что в прошлом немцы, попирая заветы патриотизма, толпами покидали свой фатерлянд, перебираясь в Россию? Зато вот русские люди, жившие гораздо хуже немцев, оставались верны своей отчизне, и никто из них даже не помышлял бежать в Германию. Эрик Амбургер, историк из ФРГ, справедливо писал по этому поводу. Ни один русский даже мысли не допускал о въезде и поселении за границей, так как отрыв от родины и своих единоверных сограждан представлялся ему попросту невероятным. Да, невероятным. Русские по заграницам не бегали. Худо ли, бедно ли, но свою проклятую житуху они пытались налаживать у себя дома. А прелести иностранного бытия их не прельщали. Правда, известны случаи, когда русские сознательно покидали Россию или становились невозвращенцами, навсегда потерянные для Отечества. Но это бывало в эпоху кровавого террора, опричнины Ивана Грозного, или в смутное время, когда жизнь человека ценилась в копейку. В далекие от нас времена, не выдержав насилия властей и жестокости поборов, крепостные спасались за Уралом, осваивали Сибирь и Алтай. Но в подобных случаях их нельзя было считать эмигрантами или политическими отщепенцами. Они не порывали связей с отчизной, а лишь расширяли ее пределы, как бы невольно становясь колонизаторами новых еще не освоенных земель. После такого предисловия я желаю рассказать о человеке, который умышленно предал родину и бежал в Европу, где оставил на память европейцам свой скелет. Но прежде нам следует переключиться в царствование Екатерины II, когда имя предателя неожиданно всплыло наружу истории, сделавшись загадкой для потомства. Итак, кареты поданы. Нам придется навестить Зимний дворец. Шведский король Густав III и Екатерина II состояли в двоюродном родстве, что не мешало им воевать друг с другом. Конечно, брат и сестра встречались. Густав приезжал в Петербург, Екатерина ездила во Фридрихсгам для свидания с ним. В первом случае князь Потемкин таврически подарил гостю окровавленную перчатку с руки Карла XII, хранившуюся в кунсткамере, и вручил ему рецепт приготовления русского кваса, который произвел на короля сильное впечатление. Во втором случае брат и сестра, беседуя о политике, договорились о необходимости обмена между Швецией и Россией старыми документами из их архивов. Густав III знал о пристрастии кузины к собиранию старинных летописей, и в одном из писем король сообщил ей, что в архивах Упсальского университета издревле хранится подлинная рукопись некоего Каташихина Селецкого о порядках на Руси во времена царя Алексея Михайловича. Императрица считала себя знатоком старины, но при этом имени она малость опешила. «Каташихин? Кто таков?» — всюду спрашивала она. Никто из грамотеев при ее дворе Каташихина не знал. В ответном письме королю императрица сообщала, что подыщет чиновника, который в ближайшее время навестит Упсалу. «Я не замедлю», — добавляла она, — «и уже приказала отправить туда, в Упсалу, человека, который будет избран с этой целью, ради снятия копии с рукописи загадочного для царицы Каташихина». «А все-таки странно», — рассуждала Екатерина в кругу своих близких. «Кого не спрошу, никто не ведает о писателе Каташихине. Думается мне таково. Ежели он оставил после себя описание старой Руси и ее порядков, значит, сам хорошо знал их. Однако какой дьявол затащил его в Швецию?» Густав III вскоре сообщил, что помянутый им Каташихин осенью 1667 года был обезглавлен топором королевского палача, о чем в шведских архивах имеется соответствующая запись. «Теперь я совсем ничего не понимаю», — весело рассмеялась императрица. «Если, боясь царского топора в России, бежал он в Швецию, так почему там под топор угодил? Может, поспрашивать на Москве старых бабок-ведуней, не помнят ли кого из фамилий Каташихиных? Мне было бы интересно». Много позже русский академик Яков Карлович Грот, отличный историк-скандинавист, специально занимался перепиской короля Густава III с императрицей. Но он так и не выяснил, успела ли Екатерина получить копию записок Каташихина, тем более что вскоре, в 1788 году, Густав III всеми силами своего мощного флота обрушился на Россию в ее Балтийских пределах. И два года подряд длилась ожесточенная война, истребившая остатки доверия русской сестры к ее шведскому брату. Шло время. Густава III зарезали на маскараде, а затем Екатерина Великая умерла, садясь на судно. Начиналась новая эпоха истории, через всю Европу покатилась громкая череда наполеоновских войн. России было не до Каташихина, Его имя снова возникло лишь в 1840 году. Случилось это неожиданно. В ту пору был такой профессор Сергей Васильевич Соловьев, которого не следует путать с Сергеем Михайловичем, нашим знаменитым историком. Соловьев преподавал тогда русскую литературу в университете Гельсингфорса, Хельсинки. Человек любознательный, он во время каникул не раз навещал близкую Швецию, где обнаружил громадные архивы русских дел, вывезенных шведами из Новгорода еще в смутное время. Поиски русских документов увлекли филолога. Наконец, в Королевском архиве Стокгольма он случайно нашел шведский перевод записок посольского дьяка Григория Карповича Каташихина. Наверное, Сергей Васильевич тоже недоумевал. Черт возьми, откуда взялся тут Каташихин? Дальнейшие поиски привели его в деревню Упсалу, где он и отыскал подлинник записок, написанный по-русски. Это был тот самый подлинник, о котором король Густав III в свое время оповестил русскую императрицу. Соловьев тщательно, слово в слово, скопировал эти записки, которые впоследствии были изданы русской археографической комиссией как ценнейший исторический документ. Любители истории ликовали. Хотя об этом Соловьеве и говорят черт знает что, но все-таки молодец. Он сделал для нас важное открытие, ведь 4 недели не вставал со стула, переписывая. Со временем стала проясняться и судьба самого Каташихина. Но при этом открылась отвратная страница былого времени. Автор записок о Московии оказался большим негодяем. «Дамы и господа», — говорил своим гостям Яков Грот, — «к великому сожалению, Каташихин заслужил в Швеции то, что заработал на русской службе. Предатель был казнен». А можно ли верить мемуарам гнусного предателя? Яков Карлович Грот и сам разводил руками. «К великому нашему несчастью», — сказал он, — «записки Каташихина отмечены большой точностью в описании событий, и в этом они не расходятся с самыми достоверными источниками». Теперь нам предстоит окунуться с головой в ту эпоху, когда жил Каташихин, как в черный омут. Время на Руси в ту давнюю пору было неспокойное. Редактор вправе вычеркнуть эту фразу, заявив автору: «Валентин Савич, а когда оно бывало спокойным?» Итак, продолжаю я, время было паршивое, так будет точнее и справедливее по отношению ко времени, когда на Руси правил второй царь из дома Романовых по имени Алексей Михайлович. Раньше историки о нем писали, что это был добродушный дядька, любивший пошутить с боярами, недаром его прозвали Тишайшим. Возьмет Тишайший, да и спихнет боярина с моста в речку, а сам сверху смотрит, как, мол, сразу потонет или еще барахтается, сучий сын. Играл царь-батюшка с лакеями в шашки, а своего кота столь любил и жаловал, что заезжему художнику-французу велел исполнить котовский портрет. «Чтоб вышел, как есть, натурально, пусть и в Европах людишки ведают, что я добр, и на своего кота печенок гусиных никогда не жалел. Гляди сам, морда-то у него сколь разъехалась, одни усы-то чего стоят, да чего ж хорош, каналья!» Теперь о царе Алексее рассказывают и другое. Был он вероломен и подозрителен. Бунты народные подавлял жестоко, всюду ему виделись заговоры, будто бабки дворовые хотели извести его наговорами, подкидывая к дверям комки шерсти или хлебный мякиш. Однажды заболевшему царю врач пустил кровь, и царь, восстав с ложа, указал врачу пустить кровь всем его боярам. Один только боярин Родион Стрешнев заортачился: «На что мне эко морока? Я ведь здоров, аки бык!» Тут царь сбил здорового до появления крови. «Не желаешь ты моему величеству услужить?» Время, повторяю, было паршивое, хотя царь считался тишайшим, но тишину на Руси все время нарушали войны и народные возмущения. Именно при Алексее состоялось воссоединение Украины с Россией. Русские и украинцы вели мучительные войны с соседями. Россия заявляла о себе миру не усами разжиревшего царского кота Котофеича, а притязаниями на свое законное место в семье европейских народов. Во главе русской дипломатии трудился тогда худородный, зато на диво разумный боярин Ордин Нащекин. Он ведал посольским приказом. Вряд ли он замечал подьячего Каташихина, пока тот сам не бухнулся ему в ноги. «Чего тебе от меня?» — спросил Нащекин. Каташихин на судьбу шибко жалился. Плакал тут перед ним, сказывая, что 13 рублей в год от казны получает, а на такие деньги ноги протянешь. Ордин Нащекин отвечал: «И всяка тварь мучается. Встань, уж не пьян ли ты?» «Все пьют, и я не брезгаю», — сознался Каташихин. «Оставь, так и быть, возьму под нарву тебя. Со шведами замирение близится. За это прибавку получишь». Переговоры велись в Элисаре, под Нарвой, и Каташихин алчно наблюдал за повадками шведских комиссаров. Как ест Густав Бьёльке, как пьет вино граф Бентгорн. А как красиво они отбрасывают с манжет брабантские кружева, дабы не запачкать их при писании протоколов. Эх, мне бы таково выступать. Успех переговоров со шведами царь приписывал лишь покровительству Тихвинской Богородицы. Велел по всей Москве стрелять из пушек, а Гришка Каташихин получил прибавку к жалованию. Его престарелый отец даже расплакался. «Служи, пес худой!» — благословил он сына. «Старайся! Вишь, как от деньга-то подперла! Гляди, не проворонь!» Но вскоре случилась беда. Сидя над перепиской казенной бумаги, Каташихин с утра пораньше опохмелившись пропустил слово «государь», отчего последовал грозный указ тишайшего царя. Где было надобно написать «нас, великого государя», и написали «великого», а «государя» не написано. «Великий, а кто великий?» Неясно. Каташихина выволокли на двор, растянули на мостовой, словно шкуру для просушки, и всыпали батагов для ясности. Ничего, не обиделся, благо тогда всех драли. Невелика радость, но и особой беды нету. В это время на престол Швеции вступил малолетний король Карл XI, отец Карла XII. Швеция уже изнемогала от бесконечных войн, и регенты, управлявшие страной от имени мальчика, пошли на мировую со своими недругами. Ордин Нащекин велел Каташихину собираться в дальнюю дорогу ради переговоров. «Для писания казна отпустила нам бумаги и целый кувшин с чернилами, ты их береги, а сейчас едем в Дерпт». Для переговоров выбрали эстонскую деревню Кардиса, что лежала по дороге на Ревель. Шведских послов на месте не обнаружили. Только зимою раздался могучий рев сигнальной трубы. Это прибыл гонец, сообщивший, что граф Бентгорн уже в Ревеле и скоро приедет вести переговоры. Ордин Нащекин указал Каташихину сопроводить трубача до Ревеля, чтобы поторопить шведского графа с прибытием. Подьячий охотно выехал навстречу шведам. Он умилился от беседы, которой его удостоил важный Бентгорн, а пуще всего радовался, что шведы поставили для него, жалкого подьячего, богатое угощение. Вот наши бы так радовался Каташихин, пьянее от французских ликеров и коньяков, от которых даже рыгалось совсем не так, как от родимой московской сивухи. Вернулся он в Москву, и вскоре ему снова выпала большая удача. Велели ехать в Стокгольм, так называли тогда русские Стокгольм, чтобы доставить личное письмо царя Алексея к шведскому королю. Вестимо от такой чести не отказываются. И уж совсем ошалел бедный подьячий от почестей, с какими встретили его шведы. Королевский переводчик по имени Даниил Анастазиус объявил московскому посланцу: «Ведай же, что на прокорм особы твоей шведская казна 1500 риксдалеров отсыпала, да еще подарками наградят в путь обратный, только будь к нам добрее». Вот тут корыстолюбец наш и попался на крючок, словно карась. Комиссаром шведского подворья на Москве был в ту пору Адольф Эберс, который без лишних церемоний велел Каташихину докладывать о всех тайных делах в посольском приказе. «А чтобы тебе скучно не было, — заключил Эберс, — я на твою душу 40 рублей кладу. Того ты стоишь». Выражаясь современным языком, Каташихин был завербован иностранной разведкой, а на русском языке того времени подобных людей называли «придавчиками». К великой досаде Эберса скоро он потерял своего информатора, купленного за 40 рублей со всеми потрохами, ибо весной 1664 года Каташихина послали под Смоленск, где велись мирные переговоры с поляками. Здесь изменник пробыл недолго и, захватив секретные дипломатические бумаги, переметнулся на сторону неприятеля. В прошении на имя польского короля Яна Казимира придавчик обещал выдать все, что знал о замыслах московского правления. Ян Казимир велел платить Каташихину по 100 рублей в год, указав ему состоять при литовском канцлере Христофоре Паце. Однако служение пацам пришлось Каташихину не по нутру. Из Литвы он бежал в Силезию. Наверное, до него уже дошло известие, что Москва ищет его, и Гришка Каташихин заметал свои следы. История, наука беспощадная, да искалось, что он вдруг появился в Пруссии, куда перебрался в вольный город Любек. Здесь случайно встретил тайного агента Москвы. Ничего не зная о предательстве Каташихина, тот передал ему сверхсекретное сообщение о военных замыслах Стокгольма. «Будешь в Москве, так отдай эти бумаги в посольский приказ, яко дело наиважнейшее, государственное». Каташихин сообразил, что с такими бумагами его ласково примут в Швеции, и он появился в городе Нарве, где владычил шведский губернатор Яков Таубе. Он сразу узнал Каташихина. Я помню вас, когда вы приезжали в Швецию. Свои бумаги оставьте у меня. О вашем прибытии я оповещу Стокгольм. Обносился я, стал жаловаться Каташихин. Босс инак, будто нищий. Уж вы не оставьте меня в своей милости. Таубе отчитал для него 5 риксдалеров. Нарядил беглеца в новый кафтан. Каташихин просил спрятать его. Ежели русские сыщут меня, то отрубят мне голову. Здесь, — отвечал Таубе, — ваша голова уцелеет. Каташихин страшился не зря. В Нарву из Новгорода вдруг прискакал гонец, князь Иван Репнин, с грамотой от воеводы. «Ведомо стало, — заявил Репнин, — что у вас в городе скрывается подьячий Гришка Каташихин, учинивший воровство государю нашему ради служения польской короне. По договору в Кардисе шведы, как и русские, обязаны выдавать всех беглых и пленных, дабы меж нами докуки не возникало». Таубе не потерял хладнокровия. «Да, Каташихин здесь, сейчас я пошлю за ним». Но посланные вернулись ни с чем. Каташихин, по их словам, съехал с квартиры, и в Нарве его не сыскали. В это время он сидел в тайном убежище и строчил доносы на своего бывшего начальника, Ордина Нащекина, клевеща, будто тот затем и хлопочет о мире с поляками, чтобы затем учинить новую войну со шведами. В кармане новенького кафтана приятно позвякивали шведские риксдалеры, а большая бутыль с крепким ромом усиливала вдохновение передавчика. Пуще всего он страшился, что Таубе выдаст его обратно на Русь для растерзания, но шведы укрыли его от мести. В особом докладе к новгородскому воеводе Таубе сообщил, что Каташихин бежал. «Как только поймаем беглеца, так сразу же выдадим его России, дабы условия мира между нами не пострадали». Грегори Катасикни, так именовали его в шведских бумагах, укрылся под новым именем Иоганна Александра Селецкого. Весною 1666 года его тайно переправили в Швецию, а осенью уже вышел королевский декрет. Каташихину назначалось жалование в 300 риксдаллеров серебром. По елику он нужен нам ради своих сведений о русском государстве. Со слезами благодарности Катасикни выслушал этот указ, клятвенно заверяя шведов, что будет служить их королю верой и правдой, а если изменит, то будет достоин смертной казни безо всякой пощады. Под этими словами он оставил свою личную подпись. «Прошу службы короне шведской», — просил Каташихин, — «а также квартиру с харчами, дабы мне жить и сыту бывать». Пусть читатель не думает, что Каташихин предал родину, расплатившись с ней за те батаги, что отсыпали по спине за пропущенное слово «государь». На Святой Руси еще не так драли людей, но никто из них не предавал родины. Дело в другом, в непомерном корыстолюбии Каташихина, который заранее обдумал свое предательство, ибо надеялся иметь за границей больше благ и почестей, нежели имел у себя дома. Чтобы Каташихин не скучал, шведы поместили его на жительство к переводчику Даниилу Анастазиусу, имевшему свой дом на южной окраине Стокгольма. Толмач любил выпить, а потому даже обрадовался нахлебнику, как своему сопетухе. В это время, после Кардисского мира, снова оживилась торговля России со шведами. В Стокгольме появилось немало русских купцов с товарами, и Анастазиус, помогавший купцам в заключении контрактов, имел от них немалую прибыль. Так что деньжата в его доме не переводились. По этой причине много пьянствовали оба, и сам хозяин, и его квартирант. В периоды трезвости Каташихин усердно отрабатывал королевское жалование, составляя для шведов подробное описание московского государства. Он описывал структуру его правления, быт и нравы народа, медный бунт и восстание москвичей, чему сам был свидетелем. Каташихин хорошо владел бесхитростным языком своего времени, иногда обогащая его сочной речью русского простонародья. Но однажды, за выпивкой, Даниил Анастазиус стал очень жалеть Каташихина. «Теперь ты бойся», — сказал он ему. «На Москве прослышали, где ты затаился под чужим именем. В Стокгольме теперь ожидают приезда посла Ивана Леонтьева, который будет требовать твоей выдачи, чтобы на Лобной площади посреди всей Москвы тебе отрубили голову яко передавчику». «Нет уж», — отвечал Каташихин Селецкий. «Мне обратной дороги нет, лучше я сопьюсь заодно с тобой, Данилушка». Анастазиус был женат, а жена его, Мария Фалентина, бушевала каждый раз, когда мужчины садились пьянствовать, отчего в доме не переводились скандалы с битьем посуды и рыданиями. Но женщина не слишком-то огорчалась, когда молодой Каташихин гладил ее выпуклые бока и хватал за груди, выпиравшие из прорези тесного лифа. Анастазиус это приметил. «Ты зачем мою Фалентину на кухню зовешь? Просил ее, чтобы суп варила пожирнее. Она тебя сварит. Объешься». Настала осень 1667 года. Мария Валентина сказала, что уходит из дома и пока не прекратятся пьянки, обратно не вернется. Каташихину стало жаль, что лишается услуг податливой хозяйки. Он сказал королевскому переводчику: «Данилушка, ты бы купил ей чего? Она, вишь, ты давно колечко золотое на мизинец хотела. Я бы и сам купил, ась? Пойдем и купим», — вдруг решил Анастазиус. По дороге до лавки ювелира они стали ругаться. «Стану я на нее тратиться», — говорил толмач, «ежели она на кухне вместе с тобой жирный суп варит». Анастазиус плюнул и не пошел далее. Каташихин завернул в дом шведского капитана Свена Гете, где его угостили. Пьяный он вернулся домой, там застал Анастазиуса, тоже пьяного. «Пошел вон из моего дома!» — кричал Анастазиус, толкая Каташихина в двери. «Это из-за тебя ушла Валентина! Я твои хари видеть более не желаю! Убирайся!» Пьяные сцепились в драке, и Каташихин, более сильный, завалил хозяина на сундук. Анастазиус схватил квартиранта за глотку и начал его душить. Тогда Каташихин выхватил из-за пояса нож, отчего Анастазиус вмиг протрезвел. «Так-то платишь ты за все мое добро к тебе! А много ли я добра от тебя видел?» С этими словами и зарезал хозяина. Когда прибежали стражники, Каташихин отдался им без сопротивления. «Ты зачем хозяина убил?» — спросили его. «Сам не знаю», — отвечал Каташихин. «Он был пьяный, я тоже пьян, вот и зарезал его, чтобы не дрался». Дело слушалось в суде Стокгольма. На вопрос судей, кто он таков, Каташихин отвечал, что об этом им знать не положено, ибо о нем знает правду только король Карл XI. «А ежели достоин я смерти, было им сказано, так велите казнить меня, ибо я смерти достоин». Суд постановил, что не может пощадить его, и на основании законов Бога и Швеции присуждает к смерти. В приговор вмешалась Мария Валентина, просившая отдать ей королевское жалование осужденного, который совсем разорил ее. «Ему хоть корыто с супом поставь, он как свинья все пожирал, и все ему было мало, вконец разорил меня, бедную. У меня теперь не осталось денег даже на погребение любимого мужа, убитого этим извергом». Стокгольм в эти дни с почестями принимал русского посла Ивана Леонтьева, который сразу потребовал выдачи в Москву изменника Каташихина. Беседовать на эту тему с дипломатом пришлось королевскому вельможе Перу Браге, потомку прославленного астронома Тихо Браге. «Конечно, — заявил он Леонтьеву, — Стокгольм слишком дорожит миром с Россией, и мы не стали бы задерживать вашего предателя, но он совершил преступление в Швеции, посему и будет лишен головы здесь же, на площади нашей столицы. После казни его тело будет анатомировано в клинике Упсалы». «А это еще зачем?» — обомлел русский посол. «Для науки. Вашего предателя, — пояснил Пер Браге, — станут потрошить в присутствии студентов Упсальского университета, изучающих расположение внутренних органов человека». Чтобы посол не подозревал их в обмане, шведы предложили ему присутствовать при казни. Вдова убитого получила хорошую пенсию, а Каташихин никогда не обрел могилы. По свидетельству Олафа Боркхаузена, кости его до сих пор хранятся в Упсале, как некий документ, нанизанные на медные и стальные проволоки. На медицинском факультете скелет Каташихина служил наглядным пособием для студентов, будущих врачей. Точка. Дабы не случилось подвоха в истории, ученые Петербурга просили шведских коллег в Стокгольме переслать им подлинник рукописи Каташихина. В русской столице была проделана почти криминальная экспертиза по изучению почерка Каташихина, который тщательно сличались его же подписями в делах посольского приказа, где он ежегодно расписывался в получении 13 рублей. Лишь после этого рукопись Каташихина была опубликована в России, как имеющая немалое историческое значение для всех желающих знать прошлое своего государства. Конечно, 13 рублей в год деньги невелики. Жить на них даже в 17 веке было затруднительно. Каташихину захотелось денег иметь больше. Вот он их и получил.